История была поучительной. Выше-то тогда думал, а смог бы он так достойно держаться, оказавшись на месте того мальчишки, и до сих пор не находил ответа. «Значит, так, важно», — заговорил Фрол, — «мы обнаружили, что за этим участком стены не в последнее время стали приглядывать слабо. Не знаю, чем это вызвано, может, усыпляют бдительность, а может, просто потеряли интерес, но пока это нам на руку. Думаю, тут можно спускаться безбоязненно, здесь же и будем ждать к утру». Вышата кивнул. Фрол дело знал туго, раз сказал, что не ослабили бдительность, значит, так и есть. К счастью, конкретной цели перед пластуном не ставили, никто не говорил: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», не требовал притащить языка, желательно в генеральском чине. От вышаты требовалось лишь прогуляться по тылу противника и собрать развединформацию. Называлось это свободным рейдом, в котором разрешалось действовать по собственному разумению. Такие задания пластун любил. На его долю нечасто выпадало, чтобы его ничем не ограничивали и, наоборот, давали полную свободу действий. Просто мечта, а не рейд. Спасибо мастеру Устину, поставленному старшиной над пластунами. Он быстро спустился со стены по веревке, мягко коснулся брусчатки мостовой, постоял, вслушиваясь в темноту, а потом растворился в ней. Исчез с такой непостижимой быстротой, что Фрол, наблюдавший за ним, стоя за зубцом стены, только диву удивился. Дружинник решил, что ложиться спать уже не имеет смысла, и направился по проверенному маршруту, ведущему к разбитной бабенке, часто оказывавшие ему повышенные знаки внимания. К счастью, ни князь, ни бояре пока Фрола не неволили, заставляя жениться. Можно оттянуться как следует, бабенка была горячая и знала толк в ласках, лишь бы чересчур не увлечься. Вышату еще нужно встречать и желательно сохранить для этого малую толику сил. Пластун полз по развалинам, как змей, замирая при каждом шуме. Он знал, что не сделает неосторожных движений и не выдаст себя ни малейшим признаком присутствия. Его мог обнаружить разве что Шам, но Вышата умело обезопасить себя и от их внутреннего зрения. Если даже сам веришь в то, что ты неодушевленный объект, как, к примеру, вон та полуразрушенная кирпичная кладка, так и тот, кто тебя телепатически сканирует, будет вынужден с тобой согласиться. Разумеется, методика эта не была простой и вырабатывалась годами тренировок, иначе бы Шамов всех уровней обводили вокруг пальцев даже малые дети. Можно, конечно, использовать амулет, однако Вышата не слишком доверял этим штукам. К тому же, если попадет в плен, будет сложнее отбрехаться, ведь улика-то налицо. А так есть малюсенький шанс прикинуться шлангом, не имеющим никакого отношения к Кремлю. Так хоть пытать будут меньше. Не в очередной раз осадили Кремль, будто им мало было прежних уроков, а ведь били их, били неоднократно. Но история повторялась, казалось, вырваться из этого заколдованного круга нет ни малейшей возможности. И снова обезьянье племя явилось не в одиночестве, а с многочисленными союзниками. Тех, кому Кремль как нож поперек горла, хватало испокон веков. Порой это принимало форму стихийного бедствия, прозванного гоном. Кого только не приносило к Кремлю. «Ну да ладно», — утешил себя Вышата. «Прежде бивали, разобьем и сейчас. Главное, чтоб цена оставалась как можно меньшей». Откуда-то потянуло мерзким запахом, забивающим ноздри и вызывающим рвотные позывы. «Понятно, тут поблизости станья. Караульная служба у них организована из рук вон плохо, часовые только чешутся, ловя многочисленных насекомых в косматой шкуре, да стремительной тени, что перемещается между ними со скоростью солнечного зайчика, им и дела нет, ничего не видят и не чувствуют. Вышивать это только на руку. Раз и обошел первого часового, два, и станья позади. Чао, пупсики. На днях дружинники обязательно надерут вам ваши волосатые задницы, вы чуток потерпите». Краем глаза успел заметить, что на вертеле у нее крутились явно человеческие тела, вроде бы женщины. Что поделать, обезьяны падки на людское мясо. Не хочется думать о тех, кто попал им на стол в качестве блюда. Наверняка этих несчастных сначала еще и пустили по кругу. Спасать жертв Вышата не собирался. В одиночку этих обезьян не вырежешь, зато сам попадешься. Перед тем, как полакомиться, не из надоедливого пластуна последние жилы вытянут. На это они мастера. Вышата заскрипел зубами и тихо поскользил вперед. Пока что ничего интересного князю он предоставить не мог. О том, что тут встало лагерем племя Неа, в Кремле разве что ленивый не знал. Нет, ему нужна другая информация, которую обязательно нужно добыть к утру. Князь верил в пластуна, Значит, нельзя подвести его веру. Слишком многое поставлено на карту, в том числе и жизнь Купавы. Падет Кремль и участь людей, защищенных его стенами, будет решена. Как, Вышата только что узрел воочию. Такой участи никому не пожелаешь. Надо идти вперед и только вперед. Глава 25. Идеального плана не существует в природе. Любой обречен на провал, когда в ход идет фактор случайности. Вышата уже считал задание выполненным и возвращался к намеченному месту, когда увидел, что в лагере не началось непонятное волнение. Часовые перестали орать свое не надоело, спешно тушились костры, разбуженные мохнатые поднимались и становились в слабое подобие строя. Что бы ни послужило причиной этого, Пластун понял, что вернуться в Кремль сегодня ему не суждено. В принципе, ничего страшного, такое с ним и прежде случалось. Купава, конечно, будет волноваться, но Пластун всегда настраивал ее только на хорошие мысли. Говорил, что в противном случае можно привлечь неприятности. Единого командования среди осаждавших Кремль не было. Каждый действовал на свой страх и риск. Бойцы из этого отряда не решили попытать счастье в предрассветные часы, когда защитники крепости устали от ночной вахты, а черед утренней смены еще не настал. Вышата приложил к глазам бинокль. Так и есть. Часовой, ратник из обычных горожан, стоял, поклевывая носом. За такое, конечно, и убить мало. Что, собственно, и произошло. Тихий щелчок, знакомая до боли дрожь арбалетной тетивы, откуда-то из темноты прилетел болт, пришпиливший спящего часового к зубцу стены. Стреляли снайперски, Вышата догадался кто, таких спецов среди не они водилось. Значит, орудовали дампы. Когда надо, они забывали все разногласия с обезьянами. Вышата поискал глазами второго часового, тот находился далековато, явное нарушение всех инструкций, кому-то надо бы за это ответить, и ничего не слышал. Да и видок у парня был тот еще, снулый, как у рыбы, давно выброшенный на берег. Не иначе как допреж провел время с Милушкой, а теперь наверстывал упущенный сон на посту, или устал как собака от постоянных бдений. Пластун выругался про себя. Добраться бы до князя, рассказать о том, как расслабились некоторые из кремлевских защитников. Все понятно, что многие устали безумно, что хронически не досыпают. Но ядрен батон, нельзя же так, перебьют всех, как кутят передушат, руками голыми возьмут. Когда надо, обезьяны умеют действовать столь же бесшумно, как и пластуны. С полдюжины неа подбежали к крепостной стене, в руках приставные лестницы. Классика, часовой убран, никто не помешает проникнуть внутрь диверсионному отряду. Те и накуролесят изрядно, а то и куда хуже, попробуют открыть ворота. Тогда защитникам Кремля и вовсе придется туго. Может, повезет. Фрол обещался быть на стене пораньше. Он не дурак, все поймет и забьет тревогу. Но нет, обещанный час не пробил. Дружинник, должно быть, только-только проснулся. Когда придет, будет совсем поздно. Вышата осознал, что выбора не остается. Хочешь, не хочешь, надо подавать знак, будить охрану. Разумеется, этим он выдаст себя, привлечет внимание, на него откроют охоту, и прости-прощай, Купава. Чтобы вернуться в Кремль понадобится чудо, а Вышата, как никто другой, знал, что чудес на свете не бывает, есть только результаты долгой и кропотливой подготовки. Не-не, так дампы пойдут по его следу. А если Шамов подключит, то и вовсе пиши, пропало. Сразу нескольких телепатов вряд ли удастся одурачить, тем более когда за тобой гонится разъяренная толпа. Умирать не хотелось, он еще полон сил, здоров, многое умеет и многому мог бы еще научиться. Не все дела переделаны, не все договорено, но не все на свете зависит от нас. Вышата вспомнил Купаву, ее светлый лик, прошептал одними губами. Прости, любимая, рано или поздно это все равно должно было произойти. И если суждено погибнуть сегодня, пусть смерть будет достойной. От поколения к поколению в семье Вышаты передавался нательный крестик, память о предках. Они никогда не пасовали перед неприятелем, сражались до конца, каким бы тот ни был, умели праздновать победу и признавать поражение, оставаясь несломленными. Пластун собирался быть достойным их памяти. Он поднес крестик к устам, поцеловал и вознес небесам короткую молитву. На душе чуток полегчало, и пусть большинство пластунов верило в Перуна, Вышата молился иному богу. Мастеру Устину на это было плевать, лишь бы врага уничтожал да в рейд доходил исправно, а остальное пусть на совести каждого находится. Вышата достал из холщовой сумки не менее древнюю ракетницу. Выстрел из нее станет сигналом для кремлевских ратников, осветит окрестности и, несомненно, привлечет внимание к отряду диверсантов, а еще выдаст, где находится пластун. Но это уже не важно. Ракета с шипением ушла в темное небо, мелькнула в нем яркой звездой, и сразу послышались крики. Мат-перемат с кремлевских стен и разочарованный вой десятков глоток неа. Он сделал свой ход, пора уносить ноги. Сначала ему пришла в голову рискованная идея ринуться вперед, ошеломить наглой выходкой диверсантов и воспользоваться их же лестницей, чтобы попасть на стену. Но от этой мысли пришлось отказаться сразу, его моментально обнаружили. Два дампа-алебардиста, затесавшиеся среди неа, уже неслись к нему, грозно размахивая оружием. И Вышата ринулся прочь от Кремля, с каждым метром все сильнее теряя надежду хоть когда-нибудь вернуться. Предрассветная вылазка была чистой воды инициативой этого отряда неа, остальные оставались в неведении, потому достаточно долго на пути пластуна препятствий не встречалось, хотя на бегу и пришлось схлестнуться с подростком-обезьяной, которую за какие-то провинности держали на цепи в стороне от костров. Парень продрог, несмотря на дубленую шкуру, и реагировал вяло. Разминуться не получалось. Вышата пропорол ему брюхо и помчался дальше. Дампы не отставали. Хорошо, что к этой парочке не присоединился кто-то из арбалетчиков, а то пластуну пришлось совсем кисло. За спиной рявкнула пушка. Допотопный тюфяк плюнул ядром в диверсантов. Вышата надеялся, что большинство из них полегло на месте. Пушкари давно пристрелялись и лупили без промаха. Он бежал с чувством выполненного долга. Кремль устоит, Купава будет жить. Да, без него, но когда-нибудь они обязательно встретятся, пусть даже после смерти. Небеса не могут быть столь немилосердны, чтобы разлучать влюбленных навсегда. Пластун обернулся. Ситуация слегка изменилась. Дампа встала меньше на одного. Он походу сдуру угодил в заросли хищного плюща и теперь имел возможность горько сожалеть об этом, но зато активизировались неа, их набралось с десяток особей. Они страшно улюлюкали и махали палицами. Сверху полетели камни, какие-то обломки, это разбуженные воплями сородичи неа, ночевавшие на крыше зданий, вносили свою лепту в погоню. К счастью, меткость их оставляла желать лучшего, более того, стрелки умудрились наносить вред и своим. Сразу два преследователя резко переменили намерения, после того, как им хорошо прилетело по голове. В темноте до суматохи и не такое возможно. А может, речь шла о враждующих группировках, которые теперь пользовались случаем, чтобы напакостить неприятелям. Если будут разборки, всегда можно отбрехаться, дескать, хотели помочь, да в предрассветной мгле ничего толком не разглядели. Простите, если что не так, у любого опытного пластуна всегда есть нычки на всякий непредусмотренный случай. Ближайшую Вышата отмел сразу. Возле нее, как он отметил еще ночью, расположилась традиционная семерка дампов. Те быстро ликвидируют ненужного соседа. Следующий вариант был значительно дальше, но выглядел многообещающе. Туда Вышата и направил стопы. Главное, стряхнуть с себя прилипчивый хвост. Не вести же всю ораву в потайное место. Тогда тайное и впрямь станет явным, чего пластуну уж точно было не нужно. Помогла случайность. Из подворотни неплохо сохранившегося дома выскочило несколько разбуженных шумом неа. Они протирали глаза, не понимая толком, что произошло. Вышата вертелся в них, словно штопор, проскользнул лужом и был далеко позади, когда произошла их стычка с преследователями. Поскольку налицо имелось полное непонимание происходящего, этот отряд неа воспринял погоню как наезд на себя. Никто даже не думал разбираться. Обезьяны с огромным удовольствием принялись лупасить сородичей. Досталось и дампу, он тоже не спасовал. Начал алебардой пластовать неа так, что только шум стоял. Убедившись, что народу теперь не до него, Вышата сбавил темп, перешел на шаг, а потом юркнул к ближайшей высотке. Какое-то время он будет в безопасности, отсидится, а дальше будет видно. На верхние этажи он не полез, в подвале будет ничуть не хуже. Там темно и сухо, можно отсидеться. Где-то через час его внимание привлек подозрительный шум снаружи. Он выглянул в разбитое окно. По улице крадущейся походкой передвигалась странная троица. Один, явно Кио, по габаритам не спутаешь, замыкающим, маркетант. На этих субъектов Вышата давно имел зуб, не нравилась ему их торгашеская порода, да умом понимал, что без них туго Кремлю придется. Посередине парнишка, на вид обычный горожанин, таких в крепости полно. Компания двигалась целенаправленно, Вышата был готов поклясться, что идут они к Кремлю, вот только как планируют попасть туда, оставалось для него загадкой. При нынешних обстоятельствах, верная смерть. Видать, рисковый народ подобрался. А может, им жить надоело и они решили таким способом свести счеты с жизнью. В любом случае, это не его проблемы. У мужиков есть свои головы на плечах, пускай ими и пользуются. Выше-то давно привык действовать в рейдах в одиночку и отвечать только за самого себя. Он отполз от окна, присел на корточки и закрыл глаза. Вдруг удастся прикорнуть немного, чтобы днем не чувствовать себя снулым и заторможенным. Что будет потом, пластун не загадывал. Как-нибудь выкрутится. Но стоило только векам сомкнуться, как пластун подпрыгнул, словно укушенный крысособакой. Тот парнишка, горожанин, у него такое знакомое лицо. Нет, Выше-то с ним прежде не встречался, он мог бы поклясться в этом чем угодно, даже своей жизнью. Да что своей, самым дорогим на свете, Купавый бы поклялся, зная, что не совершает клятва преступления. И, тем не менее, пластун отчетливо понимал, что откуда-то знает этого парня. Но откуда, и почему его так волнует ответ на этот вопрос? Какие глубокие чувства вдруг затронула его вполне заурядная внешность? Почему изнутри идет такая мощная волна тоски и грусти? Догадка молнией сверкнула в мозгу. Добрыня. Определенно, этот парень был на него похож. Нет, не как две капли воды, фигура далеко не та, рост намного меньше. Но вот лицо, эти глаза, вылитый Добрыня. Выше-то решительно направился к выходу. Если этот парень, сын Добрыни, пластун никогда не простит себе его смерти, того, что не пришел на выручку в трудный час. Будь у Выше-то сын, бывший кремлевский дружинник поступил бы точно так же. Те, кто связан невидимыми узами настоящей дружбы, готовы ради нее на все. Пластун покинул безопасное убежище, молясь, чтобы троица не налетела ненароком на пикетня. Уж очень сильно он разворошил их муравейник этой ночью. Глава 26. Первым непонятное движение с правой стороны заметил Кио. Он едва не вмял нас в капитальную стену дома, прикрывая своим бронированным телом. В арке промелькнул паучий силуэт серва. Робот тоже засек нас, замер с поднятой первой парой лап и хищно заклацал челюстью. Кио расслабился. «Спокойно, парни, ничего страшного, я это насекомое на две половины порву, без напряга». Серв возмущенно пискнул. «Понимает», усмехнулся сержант. «Сдрысни отсюда, зверюшка, пока я добрый». Паук послушно засеменил обратно и скоро пропал из видимости. «Кстати, знакомый робот», — заметил маркетант. «Да ну», — удивился я, — «когда познакомиться успели, а мы уже с ним сталкивались. Не помнишь, это он на нас тогда титанов 4 натравил, гаденыш, и как ты его опознал? Элементарно. Странно, что ты не помнишь, у него вмятина в бочине характерная, аккурат посреди надписи «Сервус». Видимо, успел приложить кто-то до нас», — пояснил маркетант. «Да и следы от твоей очереди никуда не делись, помнишь? Как поливал его из автомата, помню. Это что, выходит, он за нами уже несколько дней идет?» Покачал головой я. «Вряд ли», — сказал Кио. «Биодействуют рационально. Он, наверное, нового хозяина себе ищет. Прежнего ведь укокошили. Скорее всего, тут где-то и другие биообретаются, так что глядим в оба. Неприятности не ищем. Чем ближе мы подходили к Кремлю, тем сильнее до нас доносился дружный рев часовых неа. От их бесконечного не надоело, начинала болеть голова. Мы остановились на привал и устроили короткое совещание. Ситуация понятная», — заговорил я. «Неа обложили Кремль. Днем туда не сунутся, остается лишь темное время суток. А сроки у нас поджимают», — дополнил маркетант. «В общем, решаем, либо идем прямо сейчас, либо тратим еще сутки и выступаем завтра. Сегодня», — твердо произнес Кио. «Да завтра нас уже раза три найдут. Все б ничего», — взгрустнул я, — «если б оружие было, а так мы фактически с голыми руками. Не считать же штык-нож за что-то по-настоящему серьезное. Можно отобрать дубины у неа», — хмыкнул сержант. «Глядишь, и до этого дойдет», — поддакнул маркетант. «Все лучше, чем ничего. Считаем вопрос решенным. Выступаем прямо сейчас, потихоньку пробираемся до Кремля, ну и будем надеяться, что разживемся хоть каким-нибудь трофейным оружием. Сержант, ты наша главная сила, идешь как таран». Кио кивнул, даже не сомневался. «До рассвета еще далеко, времени хватит, действуем быстро и эффективно». «Все», — скомандовал я, — «выдвигаемся». Мы нарочно не стали обговаривать, а что будет, когда окажемся непосредственно у стен Кремля. Придут ли на помощь дружинники, откроют ли проход или втащат на стены? Ответ считался само собой разумеющимся. Не знаю, чего было больше в нашем плане. глупости, безрассудства, наглости или отчаяния. Наверное, всего понемногу. Но он работал. Достаточно долго мы пробирались без особых проблем, обходили горящие костры, петляли мимо рычащих дежурную фразу мохнатых. Ничего экстраординарного. В такой армии да не быть бардаку. У нее всегда страдала дисциплина. А когда здесь собраны разномастные племена, так она и вовсе захромала на все четыре лапы. Ночная мгла не мешала Кио выбирать идеальный маршрут. Он словно бывал здесь прежде и знал наизусть каждый поворот. В какой-то степени так оно и было. В информационной сети Кио болтались спутниковые снимки местности, правда, изрядно устаревшие, но их по возможности корректировали и дополняли. В итоге получалась неплохая модель местности, которая позволяла киборгам ориентироваться почти безупречно. Однажды он в шутку назвал себя каким-то GPS-навигатором, но я не знал значения этого слова и не оценил юмора. По-прежнему было жаль, что у нас нет толкового оружия. Я был согласен даже на допотопную пищаль. Все лучше громить противника с расстояния, нежели вступать с ним в рукопашную. Немного погодя мы наткнулись на пренеприятную картину. Практически в идеальной видимости от стен Кремля стояли пять высоких и тонких столбов. К ним, как сначала мне показалось, были привязаны тела. Только подойдя ближе, удалось распознать, что жертв, среди них был и один дружинник и даже две женщины, не привязали, а насадили на кол, очевидно, живьем. Очевидно, сделано это было специально, для устрашения защитников Кремля. Судя по запаху, мертвецы разлагались уже несколько дней. Я сжал кулаки в бессильной злобе. Твари, устроившие это, просто обязаны понести наказание. Мои молитвы словно были услышаны. Внезапно у столбов появилось сразу несколько сгорбленных мохнатых фигур. Не требовалось орлиного зрения, чтобы распознать в них не. Встреча была неожиданной и, положа руку на сердце, неприятной. Меньше всего мы нуждались в стычке, которая могла пустить под откос попытку пробраться в Кремль. Неа тоже не были готовы к визиту нежданных гостей. У меня сложилось впечатление, что они втихаря занимались мародеркой и явно что-то раскопали, раз не стали громогласно звать на подмогу. Но в любом случае предстояла драка, было не разойтись. Ситуация изменилась, когда мохнатые увидели среди нас Кио. Тут-то один из них широко распахнул рот, дабы проорать во всю глотку. Все, включая сержанта, понимали, что мы не успеем, что еще секунда, и в лагере не начнется движуха, и тогда здесь будет жарко, как в топке. Кио несся как пуля, преодолевая расстояние огромными прыжками по нескольку метров. Мы отставали всего на несколько корпусов, и все равно, поздно, слишком поздно. Кровь бешено стучала в висках, язык с трудом ворочался в сухом горле, грудная клетка рвалась на части, краснота в глазах становилась все ярче. Я бежал, не чувствуя поверхности под ногами, изготавливая руку с зажатым штык-ножом, чтобы полоснуть им по шее того неа, которому не посчастливится оказаться вблизи. И вдруг что-то цвиркнуло в воздухе, разрезав его как косой. На лбу одной из обезьян выросла странная металлическая шишка, похожая на снежинку или звездочку. Цвирк, цвирк. Еще двое неа повалились на землю, и у каждого на лбу точно такое же украшение. Я обернулся и увидел человека в необычном одеянии, очень свободном, скрадывающем контуры тела и при этом сливающемся с темнотой. Он посылал эти странные металлические предметы с феноменальной быстротой, и ни одна из этих звездочек не пропала впустую. Каждая нашла свою жертву. Когда мы оказались возле неа, все они уже были мертвы. Сержант развернулся к незнакомцу, маркитант подобрал выпавшую из рук неа дубину. Мы не привыкли ждать чего-то хорошего даже от тех, кто был врагом наших врагов. Человек в странной одежде сделал шаг навстречу. «Стоп», — велел я, — «ближе не подходи». Я старался говорить шепотом, но незнакомец меня слышал. «Идите за мной», — вдруг сказал он. «С какой стати?» — подбоченился Кио. «Я только что спас ваши жизни и намерен сделать это еще один раз», — отозвался незнакомец. «Не тяните время, его и без того мало. Кто-то может увидеть труп и поднять тревогу. Лично мне этого не надо». «Нам тоже», — сказал я. «Мы идем за тобой. Надеюсь, ты не приведешь нас в ловушку». Он отвел нас довольно далеко от места разыгравшейся драмы в подвал какого-то неплохо сохранившегося здания. И, увы, мы оказались еще дальше от стен насажденного Кремля. «Теперь можно поговорить», — объявил незнакомец. «Итак, кто вы и что здесь делаете? Сначала сам назовись», — потребовал Кио. «Без проблем», — хмыкнул тот. «Я вышата, пластун из Кремля. Я замер, сердце ёкнуло и взволнованно забилось. Выше-то мне не раз уже приходилось слышать это имя. Но тот ли это человек, который так много лет был другом моего отца? Мало ли тёзок бродит в Кремле, скажем, Нечаев в комплексе аж двое. Правда, нас никогда не путали. Теперь ваша очередь, заявил пластун. Я, Нечай, ястребок из комплекса, со мной мои друзья, Кио по имени сержант, ты не ослышался, его именно так зовут, и Василий, он маркетант. Нам необходимо как можно быстрее попасть в Кремль. У нас важное сообщение для князя. Что, прямо-таки для самого князя? Недоверчиво прищурил правый глаз Вышата. А начальник пожиже не требуется? Это кто, к примеру, заинтересовался я? Ты, что ли? Не, наше дело маленькое, пластунское. Сползать куда-нибудь, пронюхать. Какой из меня начальник? Тогда о ком речь, не понял я. Да взять хотя бы мастера Устина, он над нами старший, всеми пластунами заведует. С ним поперво поговорить не хочешь? Пристально взглянул на меня Вышата. Взгляд его словно сверлил во мне дыру. Что это, простое любопытство или нечто другое? До Устина вашего тоже дело дойдет, но потом, не сразу, заговорил я. Уж больно недобрые вести я несу, но кроме них есть и другое. Поведай, юноша, сделай одолжение, попросил Вышата с легкой насмешкой. Блин, он совершенно не воспринимал меня как кого-то серьезного. Возраст всему виной или что-то другое. Меня из комплекса направили с предложением о мире и военной помощи. Сам Добрыня староста о том через меня просит, подбоченись, изрек я, чувствуя при этом себя весьма глупо. Стоило ли так рисоваться перед незнакомцем, Добрыня, говоришь, нахмурился Вышата. А кто ты таков, чтобы тебе такое непростое дело доверили? Ведь первого попавшегося не пошлют. Не пошлют, согласился я. Меня выбрали, чтобы я на Горыныча к вам прилетел, да не судьба, совершили жесткую посадку. На чем, говоришь, летел? Не въехал пластун. На Горыныче. Это самолет У-2. Я им управлял, или, по-научному, пилотировал. Охренеть. Дайте два, туманно выразился Вышата. Так ты летчик, что ли? Вроде того. Раньше дельтапланом управлял, а потом и самолет пилотировать научился. Думали, что на нем до Кремля долетим, но не сложилось. Кажется, эти известия волновали Вышату куда больше, чем новость о готовящемся вторжении шайнов и предложение о военном союзе. Здорово, а с виду не скажешь. Самолет-то где оставил? Там, неопределенно махнул рукой я. Разбились мы. Выходит, хреновый пилот из тебя получился, засмеялся Вышата. Стоило аппаратик-то такому неумехе доверять? Неужто никого по рукости да посмышлений не отыскали? Я обиженно засопел. Не хватало еще всякие глупости выслушивать от несведущих людей. Я и так сделал все, что мог. Просто в той схватке не могло бы получиться по-другому. Но разве это объяснишь тому, кто никогда не поднимался в небо? Не надо так. Нормальный пилот из ничья получился, заступился маркетант. Если бы не встреча с туманными медузами, мы бы тебе сейчас сверху руками махали. Зря обижаешь парня. Понятно. Тогда беру свои слова взад. Молодец, парень. А самому добрый не ты, не чай, кем приходишься. Уж не родственник ли? Случайно? Вкратчиво поинтересовался пластун. Случайно, да. Я его сын. А к чему ты этим интересуешься? Глаза Вышаты заблестели. Он смахнул предательскую щеку, покатившуюся по щеке, и сжал меня в объятиях. Ты что? Удивился я. «В чем дело? Отпусти!» Он выпустил меня, снова провел ладонью по щеке. «Мы ж с твоим батькой друзьями закадычными были, да я ж ради него, да я на все готов, да мне!» Он не сумел закончить, лишь часто-часто заморгал, пытаясь заглушить в себе разом нахлынувшие чувства, которые настоящие мужчины почему-то предпочитают прятать от посторонних. Мне стало неловко перед ним. Я протянул руку. «Ну, здорово, дядя Вышата. Давай знакомиться по-настоящему. Отец о тебе часто вспоминал». Глава 27. Выведав самое основное, что отец жив и здоров, что он староста в комплексе и вообще самый уважаемый человек в округе, что мы столкнулись с разведотрядом шайнов и что вторжение неминуемо, Вышата надолго задумался. «По всему выходит, что в Кремль вам нужно попасть срочно», — изрек он. «Но с этим, как видите, большие проблемы. Очередная осада. Ее, конечно, выдюжат, и не с такой бедой справлялись, но все подходы перекрыты. Я ведь сорвал неоночную вылазку, теперь там все на ушах стоят. Страсти еще долго не уладятся. Так что ума не приложу, как и когда вас внутрь доставить». Он посмотрел на маркетанта. «Может, у тебя какие идеи имеются?» Слышал, что вашему брату ведомы подземные пути. Кому, может, и ведомы, но лично мне, нет, вздохнул маркитант. Жаль. Тогда хочу вас огорчить, что есть вероятность застрять тут надолго, резюмировал Вышата. Так не пойдет, вскинулся я. Мы просто обязаны передать сведения князю сегодня-завтра. Счет уже идет на дни. Потом будет поздно. То-то и оно, согласился Вышата. Но что делать, если что-то задумал, поделись. Есть одна идея, признался я. Пластун посуровил. Давай, жги. Если и впрямь дельное придумал, честь и хвала тебе, не чай. У меня размышления следующие, начал я. Да, ты, дядь Вышата, сорвал не о вылазку на стены, разворошил палкой весь их осиный рой. Есть такое, ухмыльнулся в бороду Вышата. Только чем это нам поспособствует? Вы же знаете, не, переполох скоро закончится. Поскольку тут у них не выгорело, сосредоточит все внимание на другом участке, а кремлевские, наоборот, тамошние горячие совы небось сейчас таких пенделей наполучали от начальства, что и моргнуть боятся и даже муху издали заприметит. Тоже верно, не сомневаюсь, что хвосты им знатно накрутили, согласился Вышата. За такие косяки наказание суровое. Не удивлюсь, что кое-кто уже головушкой поплатился. Отлично. Неприятель успокаивается и ищет другой участок для прорыва. Наши зрят в оба, хоть и догадываются, что больше сюда в ближайшее время никто не полезет. А мы этим и воспользуемся. По-наглому, нахрапом ломанемся прямиком через Ня. Как вам моя идея, дядя Вышата? А ведь неплохо, качнул головой Пластун. У меня тоже подобная мыслишка была, когда ракетницей пулял. Только тогда ничего бы не вышло, их там до хрена, а я один. Зато теперь нас четверо. Ну и про Кио забывать не будем. Против него и дампом, я их там видел, и ни о сроду не сладить. Главное, действовать очень быстро, не давать им очухаться. Рискованно, протянул маркитант. Да, рискованно, подтвердил Вышата. Но может сработать. Не зря говорят, что наглость – второе счастье. Так, не чай. И он потрепал мою голову. Вам необходимо оружие, сказал Кио. Мое-то всегда с собой. Он выпустил танталовые штыки и демонстративно помахал руками. А вот вам нужно что-то посерьезней. В какой-то степени вам повезло. Я в своих нычках всегда небольшой запасец составляю, МЗ, так сказать, криво ухмыльнулся Вышата. Тут и хавчика немного, ну и кое-какое оружие. Армию вооружить не смогу, но вам что-нибудь подобрать удастся. А сам как? Поинтересовался я. Голыми руками драться будешь? Вышата достал из боковой сумки уже знакомую металлическую звездочку, покрутил меж пальцев. Скажешь тоже, не стану я руки пачкать. Вон, лучше на это взгляни, такого добра у меня навалом. Как эти штуки называются, знаешь? Ня, признался я. Эх, темнота, улыбнулся Вышата. Это сюрикены, если по-японски, метательное оружие древности. Не стану тебя грузить их разновидностями, а они, поверь, есть на всякий вкус и цвет. Скажу только, что если на вид сюрикены кажутся не очень серьезными штучками, даже игрушками, то в руках мастера они превращаются в мощное тактическое оружие. Битвы с ними не выиграешь, но нам ведь этого и не нужно. Нас интересует быстрый рейд по тылам противника, и здесь сюрикены просто неоценимы. Ты б знал, сколько раз они меня из неприятностей выручали, задумчиво протянул он. Можешь не рассказывать, дядя Вышата. Я ж был свидетелем, как ты ловко не о своими сюрикенами поубивал. По-моему, ни разу не промахнулся. Нельзя промахиваться, сурово сказал Пластун. Второй раз тебе метнуть не дадут. Поэтому каждый бросок должен быть точно в цель. А нас чем порадуешь? Спросил маркитант. Я этой звездочкой разве что себе в глаз зафинтелю. Ну, давайте смотреть, что там у дедушки Вышаты припасено. Засмеялся Пластун. Он осторожно разобрал кирпичную кладку, за которой находился тайник, принялся возиться, разворачивая какие-то тряпки. Так, ребята, с гранатами умеет кто обращаться, а что за модель? Заинтересовался маркитант. Классика РГД-5, радиус поражения до 20 метров, так что кидаем аккуратно и желательно из укрытия, чтобы своих ненароком не зацепить. Одна штука. Кому? Мне, сказал Кио. Я брошу намного дальше любого из вас. Примите и распишитесь. Вышата вручил ему гранату. Как бросать, знаешь. Сержант заученно затарабанил. Разогнуть усики предохранительной чеки, взять гранату так, чтобы пальцы прижимали рычаг к корпусу. Перед метанием гранаты, продев указательный палец левой руки в кольцо чеки, выдернуть чеку. Граната может продолжать оставаться в руке сколько угодно, так как, пока не отпущен рычаг, ударник запала не может разбить капсюль. После выбора момента броска и цели бросить гранату в цель. В этот момент рычаг под воздействием пружины ударника повернется, освобождая ударник, и отлетит в сторону. Ударник наколет капсюль, и через 3-4 секунды произойдет взрыв. «Молодец», — похвалил Пластун. «Приятно иметь дело со знающим человеком. А теперь сюрприз под номером 2. Это же калаш», — обрадовался я. «С досадой произнес Вышата. Да вы, юноша, дилетант, не можете отличить гладкоствольный карабин Сайга-12 к исполнению 0.30 от автомата Калашникова. Хотя, соглашусь, внешнее сходство налицо, в чем, собственно, нет ничего странного. Делалось оружие на базе легендарного калаша. К сожалению, с боеприпасами беда. Всего один снаряженный магазин с 8-32-граммовыми пулевыми патронами. Если б знал, что против армии выходить придется, снарядил бы побольше. Он протянул сайгу мне. «Управляться сможешь?» «Смогу. Тогда бери, молодой человек, пользуйся. Порох проверенный, все должно отрабатывать штатно». «Эх, было времечко, когда все делали на века». «Спасибо», — сказал я, с благоговением прижимая к груди выкрашенное в абсолютный черный цвет оружие. «Было бы за что. Ну, и уж если совсем туго придется, то у меня есть еще парочка мечей. Сталь неважная, хреновая, если уж быть до конца честным. Однако на нашем безрыбье сойдет». Отнял при оказии у дампов, не преминул похвалиться Вышата. «Оно, конечно, хлам полнейший, в Кремле с таким стыдно показаться, но тут как найденное будет. За сим раздачу подарков прекращаю. Других полезных ништяков у меня в запасе нет». «Кому, значит, соблюки?» «Мечи поделили мы с маркетантом. Ну вот, а теперь, хлопцы, дуем на улицу, ибо, как говорится, труба зовет», — изрек Вышата. Я покосился на него с удивлением. Никак не ожидал подобной словесной экспрессии от человека, которому по профессии суждено быть молчуном. «Может, это нервное? Между нами и Кремлем было всего ничего, жалких 2 километра, полчаса неторопливой ходьбы, минут 5-6 бега с полной выкладкой. Но это если тебе никто не мешает, не суется под ноги, не норовит отправить тебя на тот свет. Здесь каждый метр будет даваться потом и кровью, при этом желательно, чужой кровью. Свою надо бы поберечь». «Двинули», — сказал Вышата. Наш маленький отряд устремился к красным стенам Кремля. «Впереди чисто», — на ходу произнес сержант. «Это пока», — не открыл Америки маркетант. «Справа двое», — почти сразу откликнулся я. «Не, видит нас, заметили, но пока в растерянности, ничего не предпринимают. Тогда не трогаем. Слева сразу шестерка не, кажется, все бабы». «Это маркетант». «Бабы», — вздохнул Вышата. «Они у обезьян самые вредные. Что делают?» «Ничего особенного, визжат и прячутся. Сейчас всех поднимут. Может, шарахнуть по ним?» — предложил я. «Ни хрен патроны впустую тратить. Побереги для более значимых целей». «Так, притормаживаем», — скомандовал сержант. «Метров через 50 пехота противника. Десятка 2 особи, настроены агрессивно. А ты им гранатку?» — ласково посоветовал Пластун. «Она в раз агрессию устраняет, вместе с теми, кто ее излучает. Бойся». Граната взрывается через несколько секунд. Предсмертный вой, визги раненых, Кио не оплошал, метнув подарочек Вышаты в самое сердце скопившихся не. «Теперь им не до нас. С моей стороны вижу дампов, оба арбалетчика присели на колени, целится», — отрапортовал я. «Так чего тормозишь, ёшкин кот, пуляй». Вроде бы разозлился Вышата. «Банк, банк». Одного дампа я поразил на повал, второго лишь задел, но довольно серьезно. Болта в спину от него можно не ждать. «Не чай, молодец, красиво сработал. Продолжай в том же духе», — ободрил меня Пластун. «Снова скопление не, пускаю в ход огнемет», — сообщил сержант. «Какой огнемет? Не было у меня такого», — не сразу въехал в ситуацию Вышата. Из открытого рта Кио полыхнула длинная струя пламени. И сразу же забегали, засуетились охваченные огнем фигурки, завоняло паленой шерстью и мясом. «Эй, сержант! Ты только в следующий раз дырки не перепутай, а то мы сзади бежим», — пошутил маркетант. Кио не стал откликаться, он лишь взмахнул рукой, и мимо моих глаз пролетела отрубленная косматая башка Неа, почему-то с высунутым языком. «Впечатляет», — уважительно прошептал маркетант. Я подтвердил его слова кивком. Действительно, зрелище завораживало. Человек, у которого изо рта бьет огненный фонтан, это нечто феерическое. Однако феерия закончилась быстро. «Я пуст», — выкрикнул сержант. «Появились новые мишени, я выпустил еще 4 пули, каждая из которых нашла жертву. Прав Вышата, говоря о мастерстве предков, оружие у них выходило на славу. Еще два выстрела, улетела в сторону последняя гильза. Я перебросил сайгу за спину и взялся за меч. А пластун уже вовсю пулял свои сюрикены, сея смерть в рядах Ня. Большинство из них умирало, не понимая, что происходит. Звездочки исправно уменьшали число наших врагов. Вышата был просто виртуозом. Пока что наша тактика оправдывала себя. Не разочаровались этим участком, и их число на подходах к нужной стене изрядно поубавилось. Однако обезьян все же было больше, чем нам хотелось. Да, они не ожидали такого натиска с тыла, выглядели ошеломленными, но их вожди постепенно наводили порядок. Однако на все требовалось время, а дисциплина никогда не была заложена в крови обезьян. Цель была все ближе, я уже отчетливо видел махавших нам дружинников, которые, разумеется, видели наш прорыв. Рази крявкнула пушка, но потом замолчала, артиллеристы не хотели зацепить нас дружественным огнем. Дважды грохали пищали, результат их выстрелов был не виден, надеюсь, что пули не улетали в молоко. Кто-то громко орал со стены, подбадривая нас. Я вскинул голову, пытаясь встретиться взглядом с этим человеком, увидел лишь закованную в броню фигуру, судя по богатству доспеха, даже не дружинника, а боярина. В руках кричавший держал лакм и неоднократно к нему прикладывался, тратя драгоценный боезапас. Палил он метко, устраняя наиболее рьяных ня. С такой поддержкой у нас не могли не вырасти крылья. Оставалось совсем немного, чуть-чуть, но тут в бой вступила третья сила. И это разом изменило ситуацию на поле боя. Увы, не в нашу пользу. Глава 28. Дорога к Кремлю была отрезана бя, пусть не боевыми машинами, а в основном транспортниками и обслугой, но этого скопления живой техники было достаточно, чтобы наш прорыв не смог увенчаться успехом. Среди них оказался тот самый серф с вмятиной. Паук пристроился подле биомеханического тираннозавра и тыкал лапой в нашу сторону. Сдается, что появление этого летучего отряда отнюдь не было случайным. Злополучный серф навел на нас своих дружков. И чего это он так к нам привязался? Неужели до сих пор в обиде, что мы способствовали гибели его прежнего покровителя? Так ведь предъявки не к нам, а к Кио. Мы встали как вкопанные. Дальнейшее продвижение не имело смысла. Биа были спереди и сзади, а по бокам на нас косились полчища ня. Такого скопления мохнатых рыл я прежде никогда не видел. Биа постепенно сужали круг. С кремлевской стены снова бумкнула пушка, ядро угодило в одного из биа, но тот даже манипуляторами не повел. Для этой механической твари нужно оружие посерьезнее. Внезапно Рекс, возле которого пасся преснопамятный серф, заговорил: «Люди, вы окружены, сдавайтесь, так будет лучше». Впрочем, мне почудилось, что в его неживом голосе вдруг появилась усмешка: «Мы не настаиваем. Свобода воли – одна из высших человеческих ценностей. Мы ее уважаем». «Издевается, гад», – сокрушенно покачал головой Вышата. «Может себе позволить», – отозвался Кио. «У них многократные перевесы в силе и в оружии. Не хочу вас расстраивать, мужики, но нам крышка». Рекс навел на нас свою пушку. Мы смотрели в ее вороненое дуло, как в жерло вулкана. «На понт берет», — сказал маркетант. «У них давно уже с боеприпасами полная задница. Но, строго между нами, я впечатлился. Пора подштанники менять, не напрягайся. Его реактор тебя и с грязными переработает», — сказал Вышата. Ствол пушки поднялся и опустился с механическим жужжанием, а потом начал медленно перемещаться, выцеливая по очереди каждого из нас. Я стал последней мишенью и почувствовал себя крайне неуютно, будто сама смерть устремила на меня цепкий взгляд и поманила костлявыми пальцами. Я поежился. «Сдавайтесь, другой возможности больше не будет», — снова включил динамики Рекс. «Русские не сдаются», — крикнул я, обливаясь холодным потом. «У вас есть 5 минут». «Отсчет пошел», — равнодушно отозвался Бя. «Мне было нереально страшно. Я осознавал, что стою на краю могилы, хотя на самом деле ее и не будет. Наши тела исчезнут в топках реакторов, растворятся, будто нас и вовсе в природе не существовало. Но внутренний стержень, готовность к самопожертвованию и сопротивлению до конца, каким бы ужасным он ни был, то, что заложено в нас вековой историей нашего народа, постоянно сражавшегося с захватчиками и не привыкшего уступать даже пяди родной земли, все это вдруг зацементировалось во мне, укрепило, сделало мой дух твердым как сталь. Я был готов драться. Неважно, что из оружия лишь меч, а против нас самые грозные творения рук человеческих – боевые автоматы. Биоинженеры, их создававшие, учли многое, кроме одного. Тот, кто не боится смерти, готов положить жизнь на алтарь ради того, что ему так дорого. Я обвел глазами окружавшие нас развалины когда-то огромного и прекрасного города, устремил взгляд на главную, Спасскую башню Кремля. Подумал о тех солдатах, что в далеком 1941 году остановили не менее грозного врага, а потом воздвигли свой флаг над Рейхстагом. Им тоже было трудно, наверное, труднее, чем нам. Но они сражались и победили. Значит, и мы будем сражаться, и если не победим, то приблизим сладкий миг победы для остальных. Тех, кто сейчас в комплексе, за стенами Кремля, в прочих обителях человечества. «Давайте прощаться, друзья», — сказал Вышата. «Простите, если что было не так», — его голос дрогнул. Он обнял меня, потом Кио и Маркитанта. «Даст Бог, еще свидимся», — произнес сержант. Он отсалютовал Кремлю, на его лице появилась улыбка. «Никогда б не подумал, что с такой охотой пойду умирать», — вдруг сказал Кио. «Я вдруг вспомнил прошлое, моих ребят из разведвзвода, комбата, ротного парней, с которыми делил все, что у меня было. Вспомнил жену, это ее звали Любой. Помню, как меня ранило», он заскрипел зубами. «Я не хотел так долго жить, не собирался, но теперь я до безумия рад, что стою сейчас здесь и с вами. И это для меня честь, мужики». И Кио, как и Пластун, попросил у всех прощения. Маркитантов принято считать кусками дерьма, дескать, гнилой, продажный народец. «В общем, от своего лица прошу прощения за всех нас», сказал Василий. Я хлопнул его по плечу. «Тебе ни в чем винить себя. Ты только что искупил грехи свои на 100 лет вперед. Ну и если что, не думайте обо мне плохого. Ведь это по моей вине вы здесь оказались. Лучше бы, конечно, если бы вас вел кто-то другой более опытный и знающий. Но, видит Всевышний, я старался как мог. Осталась минута», сообщила металлическая тварь. «И это стало последней каплей. Будто кто-то вкрутил мне в мозг раскаленный шуруп и стал его проворачивать. Я вскрикнул от боли, пошатнулся. Друзья с удивлением посмотрели на меня, не понимая, что происходит. И вдруг боль отпустила. Мозг разом очистился, мысли стали легкими и светлыми. Душа словно воспарила, и я смог увидеть с высоты всю картину. Защитников Кремля, в отчаянии кусающих локти, готовых прийти на выручку, но понимающих, что шансов у них нет. Разглядел скопление неа. Увидел отвратительную рожу каждого из них. Ненависть наполняла их сердца. Они хотели только одного – убивать. Я мог бы их пожалеть, ибо не ведали они, что творят. Но эта жалость не спасла бы их заблудшие души. Не всегда надо подставлять другую щеку после того, как тебя ударили. Есть случаи, когда бить надо первым. Мои мысли проникли внутрь биомехов. Я соединился с их процессорами. Перед глазами побежали цепочки логических нулей и единиц, складывающихся в причудливый орнамент неживого, но и немертвого существа. Как это ужасно, не понимать, к какому миру ты принадлежишь. Быть чужим и там, и тут. Даже рукотворный процессор осознавал это, но прятал свой страх в самых далеких ячейках памяти. Взгляд переместился на дампов. Уроды, калеки, мутанты. Моя мать тоже был мутантом, но при этом оставалась человеком до конца. А вы просто твари. Вам все равно кого кромсать мечами, бить алебарды или расстреливать из арбалетов. Вы, не люди, отвратительные снаружи и еще ужаснее внутри. Душа вновь вернулась ко мне. Я ощутил мощную волну внутри меня. Она будто родником била из земли, достигала ног и плавно струилась, перетекая к рукам. И эта волна несла в себе дотоле невиданную силу. Меня просто распирало от энергии. Я же не просто принимал, я мог генерировать ее, преобразовывать во что-то другое. Передо мной открывались новые горизонты, а сила моя росла. Друзья испуганно отшатнулись, когда мои ладони заискрились синими клубками разрядов. Больше всего испугался Вышата, он ведь не был свидетелем сцены, когда я расправился с собаками Кио. Однако и сержант, и маркитант тоже были удивлены. Я уже был другой, попадись мне сейчас те собачки, стер бы их в труху, не напрягаясь. Во мне сейчас бушевала такая сила, по сравнению с которой прежний выплеск был детским баловством, забавой. Я выбросил энергетические нити, обвил ими Рекса и стоявший поблизости от него не менее впечатляющий коллектор. Роботы беспомощно задергались, не в состоянии понять, во власти какой таинственной силы они оказались. Мне доставило особое удовольствие сдавить их, как тюбик с зубной пастой, видеть, как лопается бронированный панцирь, как трещат переборки и мнется железо. Я мял бе, как пластилин, превращая их в нечто бесформенное, в какую-то кучку дерьма. А наигравшись, метнул в скопление неа, раздавив сразу несколько десятков этими необычными снарядами. Я наслаждался происходящим, мне безумно нравилось это свалившееся из ниоткуда могущество. У еще одного коллектора было многовато лап, целых 12, я уполовинил их число, а выдранными с корнем механическими ногами протоптался по дампам, превращая их уродливые тела в не менее отвратительные лепешки. Затем обвязал коллектора его же манипуляторами, закрутив сверху узел бантиком, и отправил этот праздничный презент в другое скопление мохнатых. О, они оценили мой подарок, ведь под ним полегло много их сородичей. Не знаю, сколько бы я мог еще так резвиться. Пока во мне бушевали силы, фантазия била ключом. Я вытворял дикие вещи, разбивал бе в дребезги, обрушивал стены на дампов и не, играл многотонными махинами, как футбольным мячом, пробивая им штрафные и пенальти. Я был жесток, муки роботов и человекоподобных существ бодрили меня, а их вопли звучали сладчайшей на свете симфонией. Но эта жестокость была справедливой. Не я их, тогда они бы меня, а если точнее, то нас. Сотни людей из кремлевских стен наблюдали за этим побоищем. Они подбадривали меня криками, они были со мной всей душой. На их глазах происходило методичное избиение врагов, и я постарался, чтобы действие им запомнилось надолго, неважно в какую цену это бы мне обошлось. Сгорю ли я потом, как спичка, или восстану из пламени подобно сказочной птице Феникс. Но вот силы стали постепенно иссякать. Живительный родник под ногами бил все реже и реже, волна внутренней энергии слабела, руки тяжелели. Я сникал, съеживался в голове набатом бил колокол, предупреждая, что тело на грани, а разум достиг предела. Меня пошатывало, из носа капала кровь. Последними усилиями мне удалось обернуть в бегство остатки вражеского войска. Не одрапали с позором, дампы искали пятый угол, биоспасались как могли. Мы вчетвером стояли на враз опустевшей площади, которую почему-то называли Красной. Сегодня здесь пролилось много крови. Она заслужила это название. «Спасибо, мама», – прошептал я одними губами. Мой взгляд был направлен вверх. Я надеялся, что увижу в небесах светлый лик матери. «Ты одарила меня этой способностью. Твой дар не пропал впустую». Я вновь посмотрел на стены Кремля, улыбнулся тем людям, к которым шел за помощью. Неужели после всего, что я только что сделал для них, они откажут в такой малости? Дурнота комком подкатила к горлу. Руки повисли плетьми. Каждая клеточка внутри сжималась, кости стало ломить. Я будто одряхлел, постарев разом на 100 лет. Попытался сделать шаг и сразу же качнулся и, наверное, упал бы, если бы Вышата не успел подхватить меня. «Нечай, что с тобой? Держись, парень», — заговорил он. «Мне уже было все равно. Я хотел только одного — закуклиться, как гусеница, и впасть в глубокий долгий сон. Веки слипались сами собой, конечности деревенели, но я сумел изобразить на лице улыбку и выдавить еле слышно. Здорово все-таки получилось, а, конечно, здорово, Нечай. Ты умница, молодец. Показал этим гадам, где раки зимуют. Значит, все было не зря, в точку. Видел бы тебя отец. Это было последнее, что я услышал, перед тем, как провалился в спасительную темноту. Глава 29. Я снова летел, полотнище дельтаплана хлопало на ветру. Внизу простиралась речка, по ней плыли маленькие суденышки с косыми треугольными парусами. Память подсказала, что они называются яхтами. На носу одной из них сидела девушка и болтала босыми ногами по воде. Я удивился ее безмятежности. В реке может водиться что угодно, любая тварь, эдак ведь и ног лишишься. Но девушке все было нипочем. Она смеялась и шутливо переговаривалась с управлявшим яхтой парнем, одетым в оранжевый спасательный жилет. Картинка была идиллической, я совсем забыл, что такое возможно. Поток гнал дельтаплан дальше, я с сожалением оставил позади эту странную пару. На правом бережке показалась деревушка, с пяток домов, не больше. Похоже, ее обитатели тоже потеряли всякую осторожность. Из ограждений только низенький, высотой в метр заборчик, вокруг каждой избушки. Ни тебе тына, ни чистокола, сторожевой вышки, и той нет. Просто удивительно, как они умудрились выжить. Обычно такое пренебрежение элементарной безопасностью сурово наказывается. Я увидел детей, пару девчушек в сарафанах и ярких платочках, голопятого пацана в длинной рубахе с вышитым воротом. Они играли в куче песка, строя куличики. За ними, сидя на почерневшей от времени лавке, наблюдала бабуся. Ну как наблюдала, больше дремала, изредка встряхиваясь и разлепляя морщинистые веки. Где-то в сторонке мужики пахали на фенокодусах. Плуги прочерчивали на земле прямые до совершенства линии. С высоты геометрическая правильность пашни была особо наглядной. К мужикам спешила молодуха с узелками в руках, несла обед. Я почувствовал, что тоже проголодался, и машинально сглотнул. Чтобы окончательно не захлебнуться своей же слюной, перевел взгляд к горизонту и сразу же похолодел. Там чернилами разливалось огромное пятно. Если присмотреться, можно было различить всадников. Я на всю жизнь запомнил их пестрые халаты, кожаные панцири, островерхие мохнатые шапки с султанами. Сомнений быть не могло, армия шайнов двинулась в наступление. За конницей двигалась пехота, выстроенная в правильные порядки. Воины шли, громыхая железом. За некоторыми отрядами фенокодусы тащили пушки на особых передвижных лафетах. В войске поддерживалась идеальная дисциплина. Ряды кавалерии и пехоты не смешивались, пехота чеканила шаг, все контролировалось офицерами. Сразу же чувствовалось, что это организованная военная машина. С каждой секундой пятно росло, вот оно уже превратилось в настоящий поток, которому не было видно конца. Тысячи и тысячи солдат двигались в сторону деревушки. Я поймал встречный поток, полетел назад, хотел предупредить пахарей, сказать, чтобы они забирали домочадцев и уходили в лес, прятаться, однако увиденное поразило меня. На помощь им скакал отряд латников, в котором сразу можно было узнать кремлевскую дружину. Стяги развивались, сверкала сталь. Красивая картинка, но сейчас меня заботило иное, дружинников слишком мало против той чудовищной силы, что двигалось им навстречу. Пахари побросали плуги, откуда-то появились луки и колчаны, полные стрел. Они выпрягали фенокодусов, седлали их и присоединялись к дружине, увеличивая ее число. И все равно этого было мало. Я хотел закричать им: «Что же вы делаете? Вас же убьют!» Но голос не слушался меня, только шевелились губы, а из груди вырывался сиплый противный звук. Дружинники выстроились клином, впереди могучий витязь с длинным копьем. Он обернулся к товарищам, что-то прокричал им и махнул копьем. Клин двинулся тяжелой поступью боевых фенокодусов, постепенно набрал скорость и полетел птицей. Он протаранил рьергард шайнов, прошел через него, как нож по маслу, оказался перед пехотой. Командир шайнов бросил короткий гортанный приказ. Передний ряд кочевников опустился на одно колено, выставил перед собой штуцера. Второй ряд тоже вскинул ружья. Грянул залп, после которого место схватки заволокло густым дымом. Когда он рассеялся, на поле остались только тела убитых дружинников, а шайны продолжили победный поход. Еще немного, и запылала деревня. Вот парень, дотоле правивший яхтой, попытался дать отпор шайнам. В руках у него меч. Взмах, другой, сразу две головы запрыгали по росистой траве. Но тут запела тетива лука. Стрела впилась в сердце парня, за ней еще и еще. Защитник упал. Его девушку обвили арканы. Сразу несколько всадников чуть было не подрались из-за добычи, но вмешался командир. И вот она идет в веренице невольников, по бокам которой скачут охранники. Они подгоняют богатый улов хлыстами. Цепочка рабов проходит у виселицы. На ней раскачиваются на ветру тела. И мужчины, и женщины, и даже дети. Я закричал, тело выгнулось дугой, попытался вскочить, однако что-то держало меня на месте, больно врезалось в запястья и щиколотки. Хватило секунды, чтобы понять. Я лежу на широкой лавке в неизвестном месте, походившем скорее на тюремный поруб, чем на жилый дом. Руки и ноги связаны. «Не балуй», — предупредил чей-то бас. Я обернулся на голос, увидел неподалеку мужчину в черной бесформенной рясе, скрывавшей фигуру и лицо. Однако вряд ли это монах, скорее что-то иное, с чем я пока не сталкивался. В руках автомат, ствол которого смотрел на меня. «Где я?» «Скоро узнаешь», — недобро отозвался охранник. Он приоткрыл маленькое окошечко в двери и выкрикнул в него: «Эй, дьяка зовите». Парень очухался. Я отвернулся к стене. Интуиция подсказывала, что таинственный дьяк, если и явится по мою душу, так точно не с подарками. Пахло допросами, и многое в новой моей обители намекало на это. Радовало одно: кажется, я все же попал в Кремль. Вот только почему столь холодный прием? Чем я провинился? «Ишь, какая ты важная птица», — вдруг отозвался охранник. «Гордись, парень, самого тайного дьяка к тебе приказано звать, даже не подьячего. С чего б такая честь?» — хмуро спросил я. Потерпи малость, мужик в рясе не был расположен пускаться в объяснение.